Глава 10. Миар. День 5. Теплые капли падали мне на лицо, собирались в щекочущие струйки ручейки и стекали по щекам, по шее. На сей раз сознание возвращалось ко мне медленно и мучительно, словно нехотя. И еще. Я чувствовал себя на редкость паршиво. Что-то очень неприятное произошло со мной во время Читана, Красного Солнца, которого я никогда не видел. Впрочем, память хранила кое-что о времени зверя. Узкий мост через пропасть. Наверное, через вчерашний каньон. Был ли это дремлющий мост? Не знаю. Я помнил причудливые красноватые тени на близком отвесном склоне. Помнил свой прыжок с моста на гладкий камень обрыва. Помнил теплые человеческие руки, в которые я тыкался мордой, словно щенок. Вот только спутника своего Тури я совсем не помнил. А жаль, хотелось узнать, какой он. Я знал лишь, что он ниже меня и поуже в плечах. И еще, что он парень не промах, если выкрутился из вчерашней переделки в каньоне. Молодец, что и говорить. Мы с ним, похоже, много наворотить способны. Лю не врал. Память действительно стала возвращаться еще на пути к Унаринне. Это здорово. Если чародей не врет и в остальном, я скоро стану просто неуязвимым оборотнем. Я и Тури. Чистые братья могут рвать на себе хоть бороды, хоть свои лиловые балахоны. Но нас им не взять. Не по зубам. Но почему как-то уж слишком медленно и неуверенно возвращается мне память? Я словно и не помнил, а бредил наяву. Не было у меня уверенности, что все воспоминания реальны. Скорее уж они смахивали на кошмарный и даже не очень правдоподобный сон. Но кто-то внутри нашептывал мне: «Все, что ты помнишь, правда. Надо только немного подождать». Надо мной тусклыми искрами нависали звезды. Их было больше, чем вчера. Или, может, вчера казалось, что звезд совсем немного, потому что я глядел на небо из леса, с дерева. А сейчас я был среди невысоких покатых холмов, и ничто не заслоняло звездного неба. Я лежал на мелком каменном крошеве, чувствуя спиной тепло Читана, впитанное землей. Миару землю так ни в жизнь не нагреть. Впрочем, что-то все-таки заслоняло звезды. Наверное, облако. Точно, облако. Несколько капель снова упали с неба. Начинался дождь. На севере уже не видно ни одной звезды. Облако их скрыло. Попытавшись пошевелиться, я охнул от внезапной боли во всем теле. Тьма, что со мной произошло-то? Я вслушался в беспорядочные ощущения. Похоже, что красным днем меня отловил неведомый великан и долго-долго жевал, почему-то не проглотив. Остро чувствовалась боль в позвоночнике, болели все ребра, а легкие, казалось, были забиты пылью, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Морщась и шипя, я сел, опираясь на руки. Ветер понуро стоял поодаль, изредка опуская голову к земле. Дождь моросил все сильнее. Вскоре взошел Миар. Затянутый густыми сумерками окружающий мир, наконец, проступил из полумрака, сделавшись видимым до самого горизонта. Точнее, до самой горной цепи на западе. Неровная гряда косо перегораживала холмистую равнину, словно завеса в хадасском доме, что отделяет женскую половину. Карса сидела совсем рядом, беспомощно глядя на меня. Она словно чувствовала, что мне плохо и больно. Да что там словно? Она и вправду все чувствовала. Только помочь ничем не могла. Спасибо на том, верный спутник. Вдруг Карса стремительно и грациозно метнулась прочь, к ветру. Секунду повозилась у седла и вернулась, неся в пасти истерзанную, потерявшую половину перьев, куропатку. Ту самую, которую я еще перед каньоном сшиб метательным шариком. Верно, у Тури не нашлось времени ею заняться. Карса подошла вплотную и положила тушку куропатки рядом со мной. В тушке торчала длинная варварская стрела. То ли застряла там еще прошлым синим днем, то ли Тури вчера тоже пришлось столкнуться с варварами. Карса неуверенно лизнула меня в лицо и уселась рядом, преданно выкатив желтые глазища с вертикальными щелочками зрачков. «Честное слово, у меня даже болеть все стало меньше. Ах ты, зверюга! Сочувствуешь?» Я протянул руку и потрепал Карсу по голове, морщась от каждого движения. «Спасибо, брат Тури. Извини, что я раскис. Ты бы, наверное, мог много интересного рассказать о минувшем дне». Дождь усиливался. Только этого не хватало. Где спрятаться от дождя в россыпи невысоких пологих холмов? Превозмогая слабость и желание просто повалиться и закрыть глаза, я встал. В глазах на миг потемнело. Плохо дело, совсем я ослаб. Что же произошло? Что-то такое, с чем не смог справиться даже мой полузвериный организм, которому не страшны раны, смертельные для обычных людей или обычных зверей. Кое-как одевшись и обувшись, я взял ветра под уздцы, потому что на такой подвиг, как водружение моего бедного тела в седло, я не был готов. Каждый шаг отдавался в позвоночнике, ребрах, даже под черепом отдавался, рождая пестрые разводы перед глазами. Впрочем, скоро боль стала привычной и отошла куда-то на второй план. Я направлялся к горам, огибая округлые туши холмов. Я прошел совсем немного к западу, и тут мне почему-то вздумалось оглянуться. Позади, там, откуда мы с Карсой пришли, высилась странная каменная арка, будто ворота, что меняли нашу сущность, если сквозь них пройти. Ворота от зверя к человеку и от человека к зверю. Как часто нам приходится проходить сквозь них? Всю жизнь. Каменные столбы мокли под крупными каплями. Я пошел дальше, натянув капюшон на самые глаза, а голову свесив на грудь, и все время прислушивался к себе, к разбитому и ноющему телу. Когда-то у меня уже было так, кругов 10 назад, когда я стал жертвой уличной шпаны в Лиспенсе. Тогда я тоже целый день маялся в облике человека, и только второе и третье превращения вернули ощущение здоровья и силы. А ведь тогда мне было чуть больше 12 кругов. И любая царапина заживала, что на подростке-человеке, что на молодом вулхе, еще до ближайшего пересвета. Похоже, те времена прошли безвозвратно. Дождь все усиливался. На небе не осталось ни единого просвета. Земля медленно раскисала. Вскоре я решил, что хватит месить грязь. Моя магическая одежда, как выяснилось, не промокала. Сапогам влага тоже ничегошеньки не могла сделать, но идти сквозь мутную пелену дождя хотелось все меньше. То есть сквозь дождь идти совсем не хотелось. Да и не сквозь дождь тоже. Просто я знал, что идти надо, но сперва отдохнуть. И если повезет, переждать непогоду. И я полез в двумех. Достал клетчатую попону, которую укрывал бы ветра на стоянках, заберись я далеко на север. Укрепил веревочные петли на седле, воткнул в самое, на взгляд, мокрое место короткий составной шест и набросил на него второй край попоны. Получилось плохонькое подобие навеса, но от дождя оно прекрасно спасало. А на большее я и не претендовал. Ветер стоял спокойно, только изредка переступал с ноги на ногу, отчего мой импровизированный навес колыхался, и с краев стекали тонкие водяные струйки. Только бы долго дождь не продлился. Время не потеряю. Хотя отдохну, да сил поднаберусь, что тоже в моем теперешнем состоянии не лишнее. Карса, тоже не пожелавшая мокнуть, забралась под навес и привалилась рыжим боком к моим сапогам, свернувшись калачиком и подобрав намокшие лапы. Я сидел на двумехе, брошенном на землю. Не в луже же сидеть. А двумех все равно непромокаемый. Я вспомнил, как переправлялся через Юбен под Лиспенсом, где он шире всего. Надул тогда такой же двумех, перевязал обе горловины шнурком и плыл, держась за двойной пузырь. Паромщики даже рты при виде меня поразевали, как выброшенные на берег окуни. Спасибо Унди-мышатнику, научил плавать меня по-всякому, и без ничего, и при помощи самых неожиданных предметов. Многим в этом мире я был обязан старине Унди упокоить моего непостижимую душу. Иногда мне кажется, Унди прекрасно знал, что я оборотень, но почему-то держал эту тайну при себе. Не знаю почему. А что, если он и сам был оборотнем? Вдруг подумалось мне. Это многое бы объясняло, но уж слишком невероятным было такое предположение, слишком невероятным, чтобы быть правдой. Хотя порой оказывается, что самое невероятное объяснение и бывает правдой. Сплошь и рядом. Впрочем, мне все равно не проверить свои догадки. Тело Унди приняла Земля 5 кругов назад. И лишь тьма знает, где бродит сейчас его полная загадок и тайн душа. Но я точно знаю, что оттуда не возвращаются. Я развел небольшой трескучий костер, собрав охапку корявых, не слишком успевших намокнуть ветвей, и принялся ощипывать несчастную куропатку. Карса отнеслась к этому с величайшим равнодушием. Путника я заметил совершенно случайно. Пошевелился, зашипев от боли в боку, взглянул из-под капюшона и увидел. Он подходил со стороны ветра. Наверное, хотел остаться незамеченным как можно дольше. Я не доверяю людям, которые пытаются оставаться незамеченными. С детства не доверяю. Впрочем, я вообще не доверяю людям. Похоже, что только благодаря этому я еще и жив. Но тут я почему-то расслабился. Может быть, потому что порядком ослаб. Путник был одинок и худ, как жердь. По одежде его я не смог определить ни откуда он, ни кто он. К тому же одежда намокла. Что можно сказать о хозяине по мокрой одежде? Практически ничего. «День добрый, мил человек», — поздоровался путник, вплотную приблизившись к моему навесу. Никакой поклажи у него не было, даже сумки. И оружия не было, только кривой хадасский кинжал в кожаном чехле на поясе. «Добрый», — проворчал я. «Где же он добрый? Он как льет». Дождь и вправду усилился. Впрочем, это меня радовало. Сильный дождь непременно скоро закончится. Вот если бы зарядил нудный, слабенький, грибной, этот мог бы идти и неделю. Так что уж лучше пусть небо развернется и бросит на землю неистовый, но короткий ливень, а потом пусть тучи расползаются и уступают место синему, как вода в реке, Миару. «Позволю укрыться от дождя», — попросил путник, опасливо косясь на лежащую у моих ног Карсу. «Укрывайся», — сказал я и подвинулся. Карса подняла голову на несколько секунд, внимательно оглядела путника, устрашающе зевнула и вновь замерла, прижавшись к моей лодыжке. «Сейчас еще и закусим вот этой птицей. Ветер, я не имею в виду своего верного коня, просто ветер», заглянув под попону, разметал мокрые перья куропатки. «Но даже будь они сухими, они сразу же упали бы на землю, сбитые тяжелыми каплями». Путник, пригнувшись, спрятался от дождя и опустился на двумех слева от меня. «Меня зовут Гаст. Я отшельник». «Боном», — солгал я. «Из Гурунара». «Из Гурунара?» — удивился Гаст. «Издалека». «Да уж», — согласился я. «Забрался чуть не на край света». «Я бывал в Гурунаре», — сказал Гаст, ерзая на двумехе. Кажется, ему под задницу угодила шкатулка с пещерными самоцветами. Надо будет приглядывать за этим отшельником, чтобы не спер чего. Кошель с монетами, например, или самоцветы, или пряности. Странно, кстати, что мою поклажу не успели разграбить в запретном городе. Только плоды многодрева сожрали на месте. Давно бывал. Я пытался поддержать разговор, хотя говорить мне было все еще больно. Но уже не так, как ранним утром. 3 круга назад, перед красным урожаем. Давно, — вздохнул я и поморщился. Слушай, отшельник, у тебя сапун травы нет? Легкие горят прямо, и полечиться нечем. Нет, — Гаст развел руками. Видишь, у меня совсем ничего нет. Я ведь отшельник. Я снова вздохнул. Наверное, это получалось у меня очень жалобно, потому что даже Карса приподняла голову и участливо лизнула мою ладонь. «А с чего они дужатся?» — поинтересовался Гаст. «Сам не пойму. Упал, наверное». «Откуда? В скалах?» «Нет, я в скалах еще не был, только иду туда. Около каньона». Гаст хмыкнул. «А что ты ищешь в скалах?» Я секунду помедлил, решая, говорить или не говорить, все же сказал. «Вообще-то я ищу Унаринну, каменный лес. Ты знаешь, где это?» «Каменный лес?» — удивился Гаст. «Знаю, как не знать. Я и сам туда иду». «Вот как!» — сказал я и подумал, уж не послал ли тебя Лю чародей. Или не Лю, но все равно чародей. Я в который раз задумался, что же именно привлекло Лю в Унаринне. Что это за странное место, привлекающее чародеев? «А как туда попасть?» — спросил я, по возможности пытаясь казаться равнодушным. Похоже, это мне удалось. Но Гаст искоса взглянул на меня, словно хотел сказать «идешь и не знаешь куда». Но вслух он этого не произнес. «Да на запад идти, не сворачивая. Вот и придешь», — сказал отшельник, опустив глаза. «Я проведу тебя, если хочешь». «Нет, не хочу», — ответил я. «Понятно, перед пересветом нужно будет от попутчика любым способом избавиться». «Незачем, чтобы он встречался с Тури и Волхом. Такой уж я скрытный. Даже не сказал Тури своего настоящего имени. Пока. Видишь ли, я всегда путешествую один. Уж извини», — объяснил я. «И лучше не спрашивай, почему. Один, и все тут». Куропатка, нанизанная на варварскую стрелу, источала весьма заманчивый запах. Даже моя рыжая спутница стала выразительно принюхиваться. Гаст вопросительно поглядел на Карсу. Карс-то чем его заинтересовало? Я не понимал. «Прекрасный зверь», — похвалил Гаст, снова ерзая. «А я думал, Карсу нельзя приручить». «Как видишь, можно», — я пожал плечами. «Говорят, в Итоте ручная Карса трех человек недавно сожрала». «Значит, плохо приручили», — я пожал плечами. «Надо же, история о гибели Беши успела расползтись по свету и добраться до диких земель». «Надеюсь, твоя Карса хорошо приручена», — на всякий случай осведомился Гаст. «Смешно. Можно подумать, это спасет его, если я рассержусь, или если рассердится Тури. Но я уверенно и солидно подтвердил. Эта Карса никого не сожрет, по крайней мере, пока я ей этого не велю». Гаст поежился. Вероятно, перед его мысленным взором родилась картина «Карса, пожирающая, кого я велю». Кисти не меньше, чем Шато Волмиха, придворного художника хадасского правителя. За его картины богатеи отваливали столько золота, сколько большинству людей под двумя солнцами вовек не увидеть. О, как прихотливо складываются людские судьбы в этом мире! Шат был рабом, и золото за свою работу, конечно же, не получал. Получал хадасский правитель, его хозяин. «Лучше расскажи поподробнее о пути в Унаринну», — попросил я. «На запад, понятно. А дальше-то куда?» «За холмами начинается огромная каменистая пустошь. Я даже не знаю, как она называется. Там почти не бывает людей, только отшельники вроде меня и путешественники вроде тебя. Унаринна лежит за пустошью, но обязательно нужно миновать два знака там, за холмами. Минуешь первый — станет понятно, где искать второй». «Минуешь второй, станет понятно, где искать каменный лес». «Не очень сложно, правда?» «Правда», — подтвердил я. «А как выглядят знаки?» «Как знаки?» Гаст в который раз пожал плечами. «Как же еще?» «Спасибо». Я выглянул из-под навеса. Дождь, похоже, вознамерился утихнуть. Во всяком случае, небо на востоке, откуда дул не очень сильный, но постоянный ветер, посветлело. «Давно пора». Чувствовал я себя все еще неважно, но не настолько, чтобы сидеть посреди равнины до скончания кругов. Я выбрался под умирающий дождик и сделал несколько шагов, глядя в небо. Прохладная небесная вода освежала лицо. Ветер, шевеля ушами, понуро стоял, мокрый и покорный судьбе. «Да, вымок ты, приятель, как матрос». Говорят, далеко на юге, за Аладским морем, лежит земля, где бегают табуны полосатых коней. Смешно, правда? Табуны черно-белых полосатых коней. Мне почему-то всегда казалось, что таких коней очень должны ценить матросы. Впрочем, что за чушь лезет мне в голову? Зачем матросам кони? По палубе, что ли, разъезжать? А если на продажу, так все равно, какой масти конь, хоть клетчатый. Лишь бы продать. Интересно, я головой ни обо что не бился красным днем. Очень на то похоже. Потом мы съели куропатку. Дочисто, обглодав каждую косточку. Хорошо, что у меня была с собой соль. И жаль, что куропатки не бывают размером с теленка. Вздохнув, я стал сворачивать попону. Клетчатую, кстати. Отряхивать ее от воды. Брызги веером разлетались во все стороны. Карса, брезгливо тряся лапами, отбежала в сторону и укоризненно взглянула на меня. Мол, еще и меня мокрый сделать хочешь, приятель. Странно, я помню, в самом начале нашего пути она вроде бы в озере купалась. Хотя искупаться в озере и намокнуть под дождем — это не одно и то же. Во всяком случае, будь у меня выбор, я выбрал бы первое. Карса, похоже, придерживалась того же мнения. Как все-таки мы похожи. Не зря Лю пустил нас в одной упряжке. Когда я запихивал попону в двумех, Гаст косо взглянул на меня. Точнее, даже не на меня, а на содержимое двумеха. Но я тогда не обратил на это внимания. «Сейчас я поеду к горам», — объявил я. «Можешь держаться за стремя, если хочешь, но там, за перевалом, мы расстанемся. Не знаю, понравится тебе это или нет, но произойдет именно так. Моя вера запрещает мне находиться в компании людей на пересвете». «Это какая такая вера?» — недоверчиво спросил Гаст. «Впрочем, это мне, скорее всего, показалось, что недоверчиво. Тьма, неужели, в конце концов, придется убить и этого странного отшельника? Будь проклята моя нечистая кровь, вынуждающая убивать людей ради того, чтобы сохранить жизнь зверю». «Добрейший», — сказал я негромко. «Я ведь не спрашиваю, зачем ты оказался в здешних местах и отшельничаешь. Оставь людям их маленькие тайны, и они будут лучше к тебе относиться. Не находишь?» Гаст, казалось, смутился. «О, прости, я вовсе не хотел влезать в твои дела. И уж, конечно, не хотел влезать в твои тайные дела. Прости, пожалуйста». Навьючив двумех на ветра, я кое-как взобрался в седло, чуть не потеряв при этом сознание. «Джерк, забери! Что, теперь я так и буду, как дитя малое да слабое? Лучше сразу лечь и помереть без мучений и тревожных мыслей». И мы двинулись к перегородившей горбатую равнину гряде. Шагом. Ветер словно чувствовал, что каждый его шаг тупой болью отдается у меня в каждой косточке и выкручивает позвоночник. Состояние было хуже некуда. И самое прискорбное, что никак это не исправить. Нужно просто ждать пересвета, когда очередное превращение вылечит все, что не успел вылечить минувший пересвет. Но прежде дойти до гряды, и там любой ценой избавиться от газда. И я погрузился в себя, перебирая мысли, как меняла монеты. Одну за другой. Мысли были очень разные, и все какие-то никчемные. Потом одна, показавшаяся важной, мелькнула где-то на самом краю сознания, мелькнула на короткий миг и пропала, уронив мне в душу легкую досаду. Я долго ловил назойливую, но все ускользающую мысль, погружаясь все глубже в себя. Долго ловил, но в конце концов ухватил ее, вредную, за скользкий извивающийся хвост. Для этого стоило вспомнить, что говорил мне раб в запретном городе. «Дойдешь до каньона, ищи дремлющий мост. За мостом поворачивай на юг». Мы продолжали двигаться на запад, и что-то подсказывало мне, что после каньона мы тоже шли на запад, а вовсе не на юг. Почему, хотел бы я знать? Кто мне соврал, изможденный раб или отшельник Гаст? Они указали в разные стороны, и оба уверяли, что Унаринна именно там. Впрочем, может оказаться так, что загадочные знаки по ту сторону гряды укажут именно на юг. И тогда все встанет на свои места. Ладно, пока подождем. Но не будем ни о чем забывать. Что-то не нравишься ты мне, Гаст, отшельник. Чем ближе вечер, тем меньше нравишься. Ага. «Эй, Гаст!» — окликнул я хриплым голосом. «Ты бывал в запретном городе?» Спутник подозрительно взглянул на меня снизу вверх. «Уважаемый, У тех, кто побывал в запретном городе, никогда не случается возможности рассказать об этом кому-нибудь, кроме обитателей запретного города. Разве не так? Что-то в этих словах есть. Но как быть, например, со мной? Я, например, мог рассказать. А вдруг он из запретного города? Ужалила стремительная, как змея-стрелка, мысль. Я секунду поразмыслил. Ну и что, если он оттуда? Подумал я чуть позже. Что это меняет? Ровным счетом ничего. Говорят, — начал рассказываться Гаст, — что запретный город заложили еще хоринги. В роще черных тисов. Это был их последний оплот и бастион в войне против людей. А что, была такая война? Спросил я зачем-то. Я прекрасно знал, что была. Спасибо Унди Всезнайке. Но все равно спросил. Была. Хоринги никого не пускали в леса за рекой, которую тогда и нарекли запретной. Они применили какую-то древнюю магию. И вот, пожалуйста, хорингов давным-давно нет. А город их и магия их по-прежнему действуют. Они проиграли войну с людьми, причем проиграли не потому, что люди искуснее владели оружием или пошли на приступ запретного города и одолели. Вовсе нет. Люди просто растворили в себе хорингов, разбавили кровь. И все. Нет больше старшей расы. Хотя все, кто населяет запретный город, все еще ведут войну против всего света, верные магии хорингов. Поверь, Боном, сгинет и человеческая раса. А кто придет нам на смену, будут также шептаться по вечерам, рассказывая о запретном городе и его обитателях. Так же, как мы сейчас. «Сейчас не вечер», — проворчал я. «Интересный взгляд на вещи, Джерк, забирай». Унди излагал эту историю несколько иначе. По его словам, выходило, что хоринги просто покинули однажды наш мир и оставили город пленным и рабам, предварительно наложив на всех сильнейшие чары. Гаст утверждает, что старшая раса просто выродилась, не выдержав испытания человеческой кровью. Что ж, это очень похоже на правду. Жаль, что я никогда не встречался с хорингами. Унди говорил, что их магия — настолько могучая штука, что они могли менять мир в соответствии со своими желаниями и прихотями. Наверное, они смогли бы освободить меня от влияния Красного Читана. Навсегда. Как бы это было здорово. Незаметно мы вплотную приблизились к гряде. Равнина стала потихоньку повышаться, отчего мне пришлось наклониться вперед в седле. Карса шныряла где-то впереди, у самых каменистых осыпей, знаменующих начало гор. Я уже различал слоистые выщербленные разломы, по которым легко взбираться на почти отвесные стены. Но ветер-то по ним не взберется. «Вон туда», — сказал, вытянув свободную левую руку Гаст. «Поезжай в то ущелье, там начинается тропа ко вполне проходимому перевалу». Я так и сделал. Сначала каменные стены по бокам были далеко. Потом стали сближаться, сдавливать нас. Поворот следовал за поворотом. Ущелье было извилистое, как след гадюки в грязи. В каменных углублениях синела дождевая вода, образуя маленькие озерца. Небо с трудом прорывалось в неровную щель где-то вверху. Потом я увидел тропу, уводящую на правый склон, и дальше на гребень. Тропа вполне походила на все горные тропы, сколько их есть на этом свете. Я спешился и взял ветра под уздцы. «Иди вперед, Гаст, показывай дорогу». Зря я это сделал, потому что Гаст привел меня в засаду. Впрочем, этой засадой-то назвать трудно. Трое людей совершенно открыто, даже не пытаясь спрятаться, сидели вокруг костра в узкой седловине между макушками двух соседних холмов. Костер горел без всякого намека на дым, иначе я бы его издалека заметил. А так увидел, только приблизившись вплотную. Густо синий миар клонился к горизонту, перечеркнутому линиями близких зубчатых вершин. Вторая гряда, тянущаяся сразу за первой, была немного выше и казалась неприступнее. Во всяком случае, скалы там высились попричудливее и поотвеснее. Гаст вдруг оказался позади меня, отрезая дорогу к отступлению. Хадасский кинжал отблескивал у него в руке. «Вот он!» — сказал отшельник троице у костра. «У него даже нет меча, только ножны». «Ножны?» — с интересом спросил один из троих. Я встретился с ним взглядом и почувствовал, что в груди у меня холодеет. Все трое у костра не были людьми. Ни с чем невозможно спутать этот разрез оливковых глаз, истинно черные волосы, тонкие губы. Меня поджидали хоринги, настоящие хоринги, тьма, тьма и тьма. Откуда? Из каких пучин времени? Из каких немыслимых тайников они снова проникли в наш мир? Я не знал. Короткий удар в спину швырнул меня на колени, и я захлебнулся, вспыхнувшей внутри немилосердной болью. Выронив повод, я попытался справиться с неистовым бунтом израненного тела. Когда я снова открыл глаза, руки у меня были связаны. Странно. Я чувствовал, что наручи с меня не сняли, и метательные ножи тоже оставили на привычном месте. Почему, Джерхнадинни? Неужели хоринги настолько беспечны? Впрочем, пока я не придумаю, как освободить руки, от ножей никакого проку все равно нет. Ни от метательных, ни от кинжала на поясе. Гаст копался в ворохе вещей, вытрясенных из двумеха и оружейной сумки. «Пряности!» — хмыкнул помогавший ему хоринг, поднеся к носу остро пахнущий пакетик. Ноздри его затрепетали, словно крылья мотылька. Хоринг был красив. Убийственно красив. Я теперь понял, почему женщины моей расы не могли устоять против искушения побыть с хорингом. Хотя в конечном итоге это убило не мою расу. «Пряности», — подтвердил Гаст и взялся за шкатулку с самоцветами. «Ого, гляди, какие огромные!» Хоринг взял шкатулку. «Эй, Иланд, погляди, здесь есть камни из короны трех царей. Правда, не все». Тот, кого назвали Иландом, протянул руку. Потом долго молча перекатывал поблескивающие и переливающиеся камни на ладони, словно любуясь игрой предзакатного синего света. «Я не стану удивляться, Венор», — сказал Хоринг печально. «Люди всегда гораздо успешнее разрушали и ломали, чем строили и создавали. Ищите то, что нам нужно, и будем кончать с ним». «Здорово». Я невольно поежился. «Однако где моя верная Карса? Где спутник Тури? Дотянуть бы до пересвета. Недолго уже осталось, над горами висел тихий последождевой вечер». Словно прочитав мои мысли, впрочем, я бы не очень удивился, если бы так и случилось, Иланд огляделся и негромко спросил у Газды. «А где кошка? Ее тоже нужно убить». Отшельник равнодушно пожал плечами. «Зачем? Убежала и тьма с ней». «Глупец», — прервал его Иланд, — «это не просто кошка. Как Моран, не просто человек». «Он знал мое имя. И я готов был поклясться, знал, кто я на самом деле. Никогда я еще не приближался к смерти так близко». «Что ты хочешь сказать?» — насторожился Гаст. «Они оборотни». Отшельник сделал круглые глаза. «Как оборотни?» «Так», — равнодушно ответил Иланд и взялся за чудо-ножны, бережно завернутые в лоскут кожи. «Небо! Это же опережающий!» Он с изумлением воззрился на меня. Я даже перестал пододвигаться поближе к костру. «Иланд!» — внезапно дрогнувшим голосом сказал третий хоринг, у которого длинные волосы были заплетены в косичку. «Взгляни на его одежду и на его сапоги!» Иланд взглянул. Но что при этом подумал, осталось тайной. «Я всегда знал, что Седрикс хитер и изобретателен», — сказал Венор. «Но сейчас я теряюсь». «В чем дело?» — вопросительно протянул Гаст, сбитый с толку недомолвками хорингов. «У него вещи работы хорингов. Чародею-человеку никогда не добыть такие самостоятельно». «И что?» «Что-что?» — передразнил хоринг. «В каменный лес нацелился еще кто-то из наших магов. Но кто? И почему отдельно от нас? Вас это сильно волнует?» Гаст даже выпрямился, держа в опущенной руке кошель с монетами. «Мой кошель». Венор медленно-медленно подошел вплотную к Гасту. «Мы не удержали трон в прошлый раз. Даже не приблизились к нему. И в позапрошлый. Где теперь народ хорингов, а? Смертный!» Гаст зябко пожал плечами. В голосе хоринга звенел закаленный металл. «Мы вернемся в этот мир. Но для этого нужно объединять силы, а не дробить. Понятно?» «Может, это все-таки Седрикс?» — задумчиво сказал хоринг с косичкой, Додумался же он до двух оборотней. Нет, это невозможно. Седрикс — человек. Точнее, Седрикс не Хоринг, потому что человеком его тоже не назовешь. Третий Хоринг пожал плечами и некоторое время молчал. А с чьей помощью оборотни так легко разделались с засадой у слезы великана, куда привела их безмозглая деревяшка? Иланд не ответил, уставившись в небо. Не похоже было, чтобы он о чем-то напряженно думал. Отшельник снова склонился над содержимым двумеха. «Это еще что?» Он с удивлением вертел перед глазами медальон, снятый с мертвого кочевника перед самым каньоном. «Поглядите только!» Иланд некоторое время разглядывал изображение на металлической пластинке. «Грубо и холодно. Это нам не интересно», — заключил он и швырнул медальон на землю. «Ищи дальше». Некоторое время Венор и Гаст сосредоточенно копались в моих вещах. Найдя письменные принадлежности, Хоринг оглянулся на меня. «Ты что, грамотный?» Я не ответил, и он снова углубился в поиски. Что они ищут в смутные дни? Кажется, все маломальски ценное Хоринги или отшельник уже пощупали. Миар спрятался за отрогами соседней гряды. Еще немного, и... Я придвинулся вплотную к костру и, постаравшись забыть о боли, сунул связанные за спиной руки в костер. Ожоги будут страшные. Надежда только на превращение, на то, что оно исцелит раны. Эх, ма, я и так едва жив, а тут еще руки. «Здесь нет больше ничего интересного», — сказал Венор, пиная ногой наши с Карсой пожитки. «И ведущего нет». Иланд задумался, присев рядом с пустым двумехом. С точки зрения человека, так сидеть было просто невозможно. «Где же он может быть?» — протянул он отсутствующе. Оливковые глаза ненадолго закрылись, словно Хоринг пытался заглянуть внутрь себя. Он думал довольно долго. «Стоп!» — сказал он, внезапно поднимаясь с корточек. «Ошейник!» Пот выступил у меня на лбу. Но я уже чувствовал еле-еле уловимый запах тлеющей веревки. К сожалению, его почувствовал не только я. Иланд, раздувая ноздри, рывком повернулся ко мне, и в тот же миг рыжая молния мелькнула среди камней. Иланд, не устояв, покатился по склону, и на камнях оставался кровавый след. Кровь у Хоринга была такая же красная, как и у людей. Кто там мне свистел, что она голубая? Прав был все-таки старина Унди, как всегда. Напрягая запястье, я разодрал полусгоревшую веревку. На кисти лучше было не смотреть. Я и не смотрел. Я пересек невидимый порог, за которым уже не существует боли. Конечно, за это меня будет ждать жестокая расплата в недалеком будущем. Кое-как вытащив верный гурунарский нож обожженными пальцами, я метнул его в Газда. Точно в горло. Второй достался Хорингу с косичкой, чего имени я так и не узнал. А Венор, молниеносно подобрав с земли лук, выпустил в меня стрелу. Она попала мне прямо в грудь. Странно. Венор забыл, что одежду Хорингов стрелой не пробить. Это стоило ему жизни, потому что выстрелить в Карсу он уже не успел. Впервые на моей памяти я потерял сознание еще до захода Миара. Но мне, честно говоря, до сих пор никто и не попадал в грудь из лука. В груди заныло. Из руки выпал хадасский кинжал и скользнул в узкую щель меж камней. Позвоночник словно распался на тысячи осколков, и небо медленно померкло у меня в глазах. «Тури, выручай! На тебя вся надежда! Тьма!»